Глава 11. Финляндия. Люди, сильные умом и волею, тем и отличаются от прогрессивных эпилептиков, что первые с годами постепенно становятся уравновешеннее и рассудительнее, тогда как слабые неврастенники, мечтающие о бурных рукоплесканиях толпы и о похвалах в лондонских газетах, меняя свой образ мыслей так круто, что уже не соблюдают никакой соразмерности в своих поступках. И вместо того, чтобы идти, они уже только скачут прогрессивным галопом. Все вперед и вперед. Хотя впереди их ожидает не свет, не общее благо, не бессмертная истина, а зияющая пропасть. Большой еще вопрос, что полезнее для человечества? Стоять некоторое время в раздумье на месте или во имя прогресса безудержно смело стремиться в бездну? П. Булацель. Посол Британской империи в России, сэр Бьюкинен, отложив в сторону утреннюю газету, вытащил трубку изо рта и проговорил вслух. «Вот же клоун! А мы-то думали, что у него есть понимание и ум. Идиот-то! Как говорят русские, гонится сразу за двумя зайцами. Есть у русских и другая пословица, сэр», — сказал его собеседник, военный атташе посольства. «Усидеть на двух стульях. Это вы о Керенском?» «Да, о нем. И пословицу эту я знаю. Отлично. Теперь будем ждать его гениальных решений по армии. Уверен, он нас не разочарует в этом». И английский посол, тщательно раскурив трубку, пустил густой клуб дыма под потолок. Его собеседник промолчал. Морис Палеолог, что был послом Французской республики в России, точно таким же образом отбросил газету с новостями далеко в сторону, громко ругаясь. «У этих русских совсем с головой не в порядке. Что они творят? Или это какой-то хитрый ход? Сомневаюсь», — говорил он сам с собой. «Все их последние поступки только приводят к еще большему хаосу. Да, Керенскому удалось что-то создать по установлению правопорядка. Он хитрит, это очевидно. Но это тупая, всем очевидная хитрость. Он проиграет. Думает, если поставит еврея, то все грехи сможет списать на него. Это только еще больше спутает карты, и его выкинут вместе с этим евреем на обочину жизни. Но тогда на кого сделать ставку? На Плеханова? Теперь это очевидно. Плеханов будет запасной фигурой, когда Керенский проиграет. И это хорошо». Мичман Жора Лисаневич вышел из здания военной полиции, где встречался с контр-адмиралом Рыковым. Ему поручили освободить морских офицеров из плена в Кронштадте. И это все благодаря его отчаянному характеру, постоянно толкающему на разные приключения. Можно сказать, что он сам на это напросился. Старший брат прикрывал его насколько мог, но склонность к авантюризму ничем нельзя было исправить. Порученное дело было непростым и очень сложным. Эсминец Эмир Бухарский ему не подчинялся, но это не помешало набрать в свою команду отчаянных матросов. Вместе с людьми Рыкова народу набралось почти сотня. Положение осложнялось тем, что нельзя было для этой операции привлекать настоящий военный корабль, чтобы не было лишних вопросов. Остановились на том, что в рейд пойдет катер и гражданский пароход. Пароход останется на рейде, недалеко от Кронштадта, а катер войдет в порт, и с ним еще будут и пустые шлюпки с парохода. Так оно и получилось. Катер спокойно вошел в угольную гавань и пришвартовался у пирса. Пароход же остался покачиваться на рейде, отсвечивая бортовыми огнями в ночи. Охрана пирса не сильно интересовалась приплывшими. Стараясь не звякать и не отсвечивать оружием, моряки один за другим выгрузились с катера. Обычный паровой катер вмещал не больше 10 человек, но сейчас привез 15. На пристани было пусто. Уже стоя на пирсе, Лисаневич дал команду показать условными знаками, что можно выдвигаться на лодках к пристани. Оттуда несколько раз мигнул фонарь, подтверждая принятую информацию. Вскоре послышались всплески весел. Выгрузившись, 45 матросов во главе с Лисаневичем отправились на встречу с морской гауптвахтой, где находились в заключении арестованные еще 2 месяца назад офицеры. Там же был и адмирал Кураж. который являлся главной целью их мероприятия. Гауптвахту, находящуюся в самом центре Кронштадта, нужно было захватить быстро и, по возможности, без шума. «Здорово, братишки!» Мичман вошел внутрь гауптвахты. «Мы новый караул. Нас с Питера прислали. Допросить арестантов». «А кто это мог прислать? Я ничего не знаю», — ответил долговязый матрос. «Врешь, поди, Мичман. Мы Керенскому не подчиняемся. Так он же уже морским министром стал». «Ничего не знаю. Идите от Седова, пока в штыки не взяли». Еще двое караульных насторожились, потянувшись к оружию. Лисаневич понял, что взять на понты не удастся. Еще несколько минут, и сюда сбежится весь караул. Это еще человек 10. Но решительности ему было не занимать. Да и выдавать свою личность ему не хотелось. Он потянулся за пазуху морского кителя, шурша документами, которые там были. Бумаги упали на пол, а вслед за ними рывком показался револьвер. 6 выстрелов подряд прозвучали один за другим в упор. Услышав выстрелы, в помещение гауптвахты хлынули матросы, которые прятались снаружи. Дальнейшее происходило словно в плохих американских боевиках. Беспорядочные выстрелы, убитые, лежащие в самых разных позах. Рыков предупредил, что сдерживаться не стоило в любом случае, а всю вину он берет на себя. Завладев ключами, Мичман стал одну за другой открывать тюремные камеры, в буквальном смысле вытаскивая оттуда ничего не понимающих арестантов. Все это решилось буквально за 2 десятка минут. Оставив после себя разгромленную гауптвахту, отряд Мичмана стал спешно отступать к катеру. Выстрелы слышались глухими, и их источник был понятен не сразу, ведь Кронштадт – маленький город, а расквартированных в нем частей было много. Мичман успел довести свой отряд и всех освобожденных до катера без потерь, где они стали грузиться на лодки и отплывать в сторону парохода. Но всем уплыть сразу не удалось. Прикрывая отход, катер открыл огонь из носового пулемета. Ливень из свинца накрыл отдельные кучки наступающих. В ответ защелкали винтовочные выстрелы. Лисаневич вынес с катера ручной пулемет и залег за ним. Дробно застучали частые пулеметные выстрелы. Огонь уже 2 пулеметов нападающие не выдержали. А тут еще заговорил с кормы и 3-й ручной пулемет, который взял в руки бывший кондуктор. С проклятиями нападающие, неся большие потери, откатились назад, собирая помощь. Но к этому времени катера уже и след простыл. Словно тень, он растворился в ночи. Подойдя к пароходу, катер встал впереди. Работая грибными винтами, оба судна не спеша направились в сторону Петрограда. На своем борту они увозили освобожденных арестованных, среди которых находился и адмирал Курыш, весьма удивленный этим обстоятельством. Вскоре Курыш был доставлен к Рыкову, чему немало обрадовался. Рыков обнял Курыша, заросшего черной бородой с длинными седыми прядями. У адмирала возле губ залегла горькая складка, покрытая копотью и тюремной пылью. Но глаза задорно блестели. «Ну что, Александр Парфенович, не ожидал, что тебя освободят?» «Нет, Василий Иванович, не ожидал, честно говоря», — ответил Курыш. «Думал, там меня и похоронят, в казематах этих. Выведут на косу и расстреляют, как последнюю сволочь. Напрасно! Керенский поручил это дело мне». «А я не мог все оставить на самотек. И вот ты здесь, с нами». «Керенский?» «Да, я понимаю тебя, но это его приказ вызволить тебя из тюрьмы. Ты ему нужен. Он хочет полностью подчинить себе флот, насколько я понял. Но в его теперешнем состоянии флот подчинить невозможно. Керенский собирает решительных людей, адмиралов и простых моряков, которые пойдут с ним до конца. Поверь мне». Это не шутка и не обман. Он смог убедить меня. Сможет убедить и тебя. Я верю в него. Поверь и ты. Посмотрим, Василий Иванович. Жизнь покажет, если сразу не накажет. Но раз он захотел меня освободить таким образом, значит, он знает, чего хочет. И знает, что это будет ему стоить. Знает, кивнул Рыков. И сделает. Курыш задумался. Я верю тебе, друг. «Буду ждать, когда он захочет говорить со мной». «Отлично! Тогда пойдем поедим. Я не богат, но ради такого случая... Да и ты не избалован, чай, в тюрьме!» Курыш невесело рассмеялся. «Пойдем, друг!» Почти в то же самое время Красковский встречался с финским революционером Отто Вилли Куусинином, на которого он вышел с большим трудом. Но деньги, полученные от Керенского, умели развязывать языки многим, и не только деньги. Красковский приложил много усилий и поднял всевозможные связи для поиска революционеров. Здесь ему помогли и те захваченные революционеры, которые были связаны с РСДРП. Пытки – это такое дело, надобно умение иметь. Но поляку и не уметь пытать – это, простите, оксюморон. Жертвы все равно об этом никому больше не расскажут. Помогли и некоторые осведомители, адреса которых ему передали бывшие жандармы. Красковскому постепенно начинала нравиться эта игра в революцию. Благодаря ему вершилась история. Он делал то, что другие сделать никак не могли. И в этом было свое коварство. Ему хотелось погружаться в интриги все больше и больше. Возможно, он хотел переиграть и самого Керенского. А почему бы и нет? Но братве нужны были деньги. А своих денег у него не было, только деньги Керенского. Ленина он убил, если тот, конечно, не восстал из болота, словно черт. На финских революционеров вышел. Осталось только с ними договориться и направить их на революцию. Дело было теперь за обеспечением оружием и деньгами. А тут еще и Троцкий на горизонте появился с группой очень продвинутых товарищей, которые и стрелять умели, и на митингах выступать. И все это на чистом русском, несмотря на разное происхождение. «Чудны дела твои, Господи!» Куусинин Отто Вилли был весьма целеустремленным человеком и, несмотря на молодость, являлся уже депутатом Сейма и продолжал свою революционную деятельность. С ним-то и была назначена встреча в одной из частных квартир в центре Гельсингфорса, куда приехал бывший черносотенец. Красковский придирчиво оглядел себя в зеркало, поправляя шевелюру расческой. Из зеркала на него смотрел импозантный мужчина средних лет в хорошем темном твидовом костюме, щегольском котелке и с элегантной тростью в руке. Пора было ехать навстречу. «Господин Куусинин?» «Да, это я. А вы?» «Господин Левко». «Весьма приятно. Чем могу служить?» «Вы же по вопросу Финляндии ко мне обратились?» «Да, я представляю некие силы в России, которые хотели бы предложить Финляндии независимость и поддержать в ней революционные силы». «Я понял. А независимость каким образом мы получим?» «Своими силами». «Ага. То есть вы предлагаете захватить власть, а не получить независимость обычным путем, через признание этого Российской империей?» «Да, независимость вам нужно завоевать. События в России идут вразрез с вашими желаниями». «Да, Петросовет и министры Временного правительства обещают вам горы золотые и блюда с независимостью на нем. Но все это фикция и пустые обещания. Никто вам ничего не даст просто так. Но и бороться с теми силами, что захотят ее провозгласить, никто не будет». «Интересное предложение. Но ведь в Петрограде уничтожена практически вся фракция большевиков. А также исчез их лидер Ленин, с которым я встречался буквально 2 недели назад. Ну и что? Меньшевики же остались. У них есть свои лидеры, и они крайне заинтересованы, чтобы Финляндия завоевала себе независимость, а потом помогла и им. В этом заинтересованы не только они. Дело движется в сторону своей кульминации. И вам главное не упустить свой момент. Чем вы можете помочь нам? Что вам нужно? Оружие и деньги. Деньги будут. Оружие получите только если вы сможете напасть на склады флота и изъять его оттуда. Надеюсь, это для вас не будет большой проблемой. Деньги, местные девушки, водка и ваши друзья помогут решить эту проблему. С матросами тоже не стоит церемониться. Они должны почувствовать, кто в Финляндии хозяин. Русские должны уйти из Финляндии. Пока в Гельсингфорсе стоит русский флот, независимость Финляндия не получит. А это не входит ни в наши, ни в ваши планы. сколько вы готовы предоставить денег. Для начала немного. Мне нужно ехать в Петроград за ними. Они будут, если вы предоставите мне гарантии того, что выполните все условия для организации восстания. Мне тоже надо посоветоваться с членами нашей организации. Хорошо. Тогда вот пока для начала вам 5000 рублей ассигнациями. Но если нужно будет золото, вы меня известите об этом. Мне нужны деньги в марках и не меньше, чем 100 тысяч. Я понял. Я сделаю все, что в моих силах. И даже больше. Так вы не скажете, кого вы представляете? Скажу. Я от эсеров и Савенкова. Я понял. Тогда вопрос решится гораздо быстрее к нашему обоюдному согласию. Хорошо, я привезу вам деньги, а возможно, что и оружие. Тогда мы с вами встретимся здесь же, через сутки. Троцкого известие о разгроме и исчезновении, а скорее всего гибели Ленина, застало врасплох. В то время, когда он уже находился в Финляндии. Первоначальные планы пришлось из-за этого изменить. С ним еще было 100 товарищей, готовых делать революцию всеми доступными для этого способами, и ошибка могла дорого стоить всей партийной ячейки. И Троцкий был вынужден остаться в Финляндии на время, чтобы разобраться во всем и понять, как действовать дальше. Его предупредили, что Керенский создал полицейские силы и не щадит своих конкурентов. Но он же не всесильный, да и не верил Троцкий в это. Мало ли кто и что говорит. Уж слишком жалок был Керенский как политический оппонент. Кураторы Троцкого, обеспечив его деньгами, явками и паролями, требовали, чтобы он как можно быстрее оказался на территории России и вступил в борьбу за власть. Главной целью должен был быть сепаратный мир. Сначала Троцкий планировал уехать в Москву, где собрать силы для восстания, но, почитав газеты, решил, что все решится в Петрограде. И именно там нужно сосредоточить основные усилия для организации военного переворота. В конце концов, после нелегкого выбора, он решил разделить свой отряд на неравные части и отправить меньшую на революционную разведку в Петроград. Отряд должен был выявить обстановку, проверить явочные квартиры и возможности для начала революционной деятельности. Получив указание, 20 человек из его группы купили билеты в разные вагоны и выехали в Россию, направляясь в Петроград. Сам же Троцкий остался в небольшом городке Коувола, находящемся невдалеке от границы. Кусая ногти в нетерпении, он обложился газетами и стал искать выход на местных членов РСДРП. Хоть М, хоть Б. Красковский оставил свою банду в Финляндии, а сам отправился с двумя доверенными людьми в Петроград, к Керенскому. Известие о том, что сформировано новое правительство, застало его в поезде. Развернув газету «Речь», он с удивлением прочитал, что Керенский уже занял пост военного и морского министра и никому не пожелал уступить пост МВД. «Вот так дела», — невольно произнес он вслух. Керенский подтвердил свои амбиции, а значит, собственной игры снова не получится. Придется действительно выпрашивать денег и организовывать поставку оружия финнам. Но ничего, может быть, это даже и лучше. Успокоив сам себя, он снова развернул газету и стал читать остальные заметки. Он успел еще раз встретиться с Отто. Тот подтвердил все договоренности. Главным критерием были деньги. В случае их получения Отто готов был предоставить план восстания, назвать количество людей и обозначить уровень поддержки со стороны местных администраций и чиновников. На следующий день Красковский прибыл на финский вокзал, который встретил его неожиданной тишиной. Сойдя на перрон, бывший черносотенец огляделся вокруг. Вокзал хоть и выглядел намного хуже, чем раньше, но все же совсем не так, когда он с него уезжал в Финляндию. Везде стояли патрули, одетые в серые общевойсковые шинели. На их левых рукавах выделялись черные нашивки с белой надписью «СОБ». Солдаты опасливо посматривали на них. Матросов вообще не было видно. В одном из залов стоял станковый пулемет с расчетом и усиленным патрулем. Солдаты и гражданские старались обходить его стороной. Да и те не пытались кому-то улыбаться и держались не отстраненно, а скорее даже отчужденно. Красковский помотал головой, поправил котелок и поспешил на одну из явочных квартир, откуда сразу позвонил офицеру, через которого держал связь с Керенским. Через некоторое время ему перезвонили и сказали, чтобы он ждал, когда Керенский сможет его принять. Положив трубку на аппарат, Красковский Юскевич швырнул котелок на кровать и завалился на нее, не снимая ботинки. Достал сигарету, чиркнул зажигалкой и прикурил. Запыхал, раскуривая, и, наконец, с наслаждением выпустил под потолок целый клуб вонючего сигаретного дыма. Жизнь шла своим чередом. Керенский, как обычно, допоздна засиделся в кабинете и, уже почти засыпая, боролся со сном, пытаясь работать с документами. Только что ему доложили, что адмирал Курош освобожден и находится в надежном месте под усиленной охраной. И вот раздался следующий звонок. «Алло! Александр Федорович! Климович! Красковский объявился! Жаждет встречи и, видимо, ему есть что сказать! Прекрасно! Завтра к вечеру доставьте его сюда! Надо принять этого дятла в отдельном кабинете, чтобы он видел как можно меньше. Мутный фрукт может предать в любой момент. Вы установите за ним наблюдение. Учтите, его в любом случае надо вести. И как только ему в голову придут мысли о предательстве, его надо сразу же уничтожить. И вообще, Евгений Константинович, найдите мне офицера, который в состоянии возглавить команду диверсантов. Это уже становится остро необходимым. Подумайте. И жду вас тоже вместе с ним. Пора создавать отдельный отдел по Финляндии. Жду вас завтра, Евгений Константинович». «Есть, господин министр», — послышалось на том конце трубки, и Керенский положил ее на рычаги. Он уже вступил в должность военного и морского министра. Но разговаривать в военном ведомстве было, собственно, и не с кем. Все начальство отсутствовало. Только генерал-квартирмейстер Поливанов, угодливо улыбаясь, поздравил его с назначением. Нынешний командующий Балтийским флотом адмирал Максимов находился в Гельсингфорсе. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев был в ставке. По сути, в Петрограде не было никого, кроме начальника Петроградского гарнизона и начальника генерального штаба. Нужно было всех вызывать в Петроград. Соответствующие указания уже были отданы, и теперь Керенский ожидал на экстренное совещание всех начальников фронтов – Алексеева, адмирала Максимова – Балтфлот и Колчака – Черноморский флот, чтобы определиться с ходом дальнейших действий. Телеграммы в адрес всех командующих были разосланы, и теперь нужно было ждать от 3 до 5 дней, чтобы все они смогли собраться на совещании. Ничего, время у Керенского было. До этого еще многое предстояло решить и разобраться. «Прошу вас», — обратился Керенский сразу после своего назначения к генералу Поливанову, «составить список генералов, принявших февральскую революцию, а также список тех, кто был уволен господином Гучковым и вообще не согласных с политикой временного правительства. Также это касается и адмиралов. Состыкуйтесь с морским штабом и уточните списки. По готовности прошу отправить их мне. Я жду». «Будет сделано», — угодливо улыбнулся Поливанов. Не попрощавшись с Поливановым, а только холодно улыбнувшись ему, Керенский уехал к себе и сейчас вспоминал об этом эпизоде со смешанным чувством годливости и раздражения. Как это вообще могло так быть? Царский генерал опрогибается перед выскочкой и адвокатишкой. «Идиоты, клятвопреступники, придурки!» — сказал он вслух и решил, что все. На сегодня с него хватит. «Мишка! Ась, я тут, ваш бродь!» — просунулась в дверь голова ординарца. «Диван застелен?» «Да, ваш бродь. Может, на кровать ляжете почевать?» «Нет, нечего себя баловать, Мишка. Ты бы мне еще и женщину предложил». «Так это разве проблема? Найдем!» — уверенно сказал Мишка. «За деньги не стоит. Мало ли заразу какую подхватить можно. Но есть же и правильные барышни. Неужели они не захотят ублажить целого министра? Ни в жизнь не поверю. Женщины они такие. Разные, в общем», — не стал мудрствовать Мишка. Керенский невольно вспомнил Нину Оболенскую. В этой череде самых разных событий, большей частью трагических, он совсем о ней забыл. Было не до любви и половых инстинктов. Тут выжить надо, а не о женщинах думать. Это только в фильмах и книгах про гаремы все хорошо и без проблем. А в жизни? Жизнь она такая, скажем так, этакая. С трудом додумав эту мысль, Керенский отправился спать на подготовленный Мишкой диван. В дуду подруг, в дуду друзей. Заснуть бы поскорей. Еле успел он додумать мысль и провалился в крепкий сон без сновидений.